Люди побежали за ними, на ходу выбивая трубки и шлепая унтами. Мелькнуло испуганное лицо Мартемьянова. Сережа с затвором в одной руке и суконкой в другой некоторое время прислушивался к треску кустарника за фанзой. Из-за реки донесся незнакомый гортанный окрик. Собачий лай перешел в умильное визжание. Кто-то стукнул веслом об лодку. Верхний край багрового солнечного диска погрузился в синюю чашу леса. Мягкий сумрак разлился по долине. Наскоро собрав винчестер и сунув его под изголовье, Сережа побежал к реке. У самого обрывчика он чуть не столкнулся с Масендой, бежавшим ему навстречу. Старик мельком взглянул на него, но, как видно, не узнал. Сережа поразился жестокому, ястребиному выражению его глаз. На берегу, под ольхами, было уже почти темно. Люди, цепляясь за кусты, обступали высокого худощавого удэге без шапки в продранном кафтане. Остроскулое лицо и черные растрепавшиеся волосы удэгейца были мокры от пота. От него шел пар, как от лошади. Он что-то говорил, тяжело дыша и указывая за реку. Сережа сообразил, что это стороживший хунхузов удэгеец Лагада. «Что случилось?» — с бьющимся сердцем спросил Сережа, схватив Мартемьянова за рукав. Он повернул к нему свое посеревшее лицо, глаза его блестели. «А то случилось?» — сказал он возбужденно. «На Малазу Лейфу пришел главный хунхузский начальник. Привел отряд в 300 винтовок. Того человека с двумя лошадьми, что Сарл вчера сказывал, зарезали и в реку бросили. А наших он не встретил?» — холодея спросил Сережа. «Кто, Лагада? Ха, какой там?» Мартемьянов безнадежно махнул рукой. «Он оттуда двое суток бежал прямо через сопки. Он и не знал, что наши туда идут. Наши, видать, только еще с верховьев спускались, когда он там был. Да, аккурат они сегодня к ним в лапы и влезут». Масенда, увешанный патронташами, неслышно спустился на берег. За спиной у него был кожаный мешок. В громадной руке он нес винтовку с отвисшим ремнем. Ни на кого не глядя, он прошел в лодку и опустился на корточки. За ним, на ходу столкнув лодку с берега, впрыгнул подросток. Люди провожали их молчаливыми взглядами. Куда он? За хунхузами глядеть. У него с Лефу этим кровная месть. Тот лет 30 тому назад всю семью его казнил. Жену, трех сыновей с ребятами малыми живьем в землю зарыл. Сережу передернуло. Лодка подошла к тому берегу. Рослая фигура Масенды скрылась в лазняке. Подросток погнал лодку обратно. «Вот они дела!» — со вздохом сказал Мартемьянов, сердито и жалобно взглянув на Сережу, как будто Сережа был виноват во всем том, что случилось. В эту ночь в поселке долго не ложились спать. Слышен был плач грудных детей. От костра на поляне проползали по внутренней стене фанзы огненные языки. В тростнике над головой снова шуршали мыши. Сережа лежал на спине, глядя во тьму под стропилами, и не мог заснуть. Мартемьянов ворочался, тяжело вздыхал. Сереже было почему-то жаль его и немножко стыдно за то, что он весь день сердился на него. «Вы не спите?» — тихо спросил Сережа. «Какой уж сон! Я думаю, может, обойдется? Все может быть. А мы теперь как пойдем? По другой дороге? Что мы? Они нас по реке спустят. Ежели все обойдется, мы в Скобеевку почти вровень с отрядом придем. Скажите, приподнимаясь на локте, робко сказал Сережа, Вы здесь жили, что ли?